То есть они без проблем пройдут все проверки? Да, никто не подкопается. Хорошо, с этим вопросом тогда все, держи пока вот этот паспорт при себе. Ванька убрал протянутый ему документ во внутренний карман железнодорожной формы. Что касается меня, продолжил я, думаю, нужно будет заняться восстановлением документов уже в колониях. Не получится, тебя без паспорта через телепорт не пропустят, желательно еще бумагу о дворянстве иметь. Значит, придется в Перми заняться восстановлением паспорта и бумагу запросить о присвоении мне личного дворянства. Думаю, в канцелярии что же все документы провели, а ты планируешь восстанавливать? Зачем? Улыбнулся Иван и похлопал себя по карману. Мне с этой личностью будет намного безопаснее, чем с настоящей. Как же тогда ты планируешь на точку через телепорт попасть? Как и они, Ваня махнул в сторону наших соседей по вагону. Во-первых, можно пробраться с помощью контрабандистов, во-вторых, можно завербоваться в вольные охотники сроком на 3 года, ну а в-третьих, взятку работнику телепорта никто не отменял. Иван расплылся в широкой улыбке. Егор, спроси его про князя, коль Ваня сейчас такой разговорчивый. Я хочу знать, кто он такой, попросил меня реципиент. Расскажи мне, откуда ты так много знаешь о делах, которые творил Артус? Дядя мой, который без магии, был главным идеологом социально-революционной партии. А как я инициацию не прошел, он меня стал таскать с собой везде, а потом до своей кончины умудрился меня в Ишт пристроить. Ну у тебя и родственнички, Давыдов, а я думал только банкиры. Теперь понятно, почему 2 моих напарника до Ивана куда-то исчезли, да и меня чуть машина не сбила. Походу, 2 года назад это все для него расчищали, чтобы он точно попал на нужное место, прокомментировал Антон. Так ты с Артузом был знаком? Да, он курировал центральный округ. Мой дядя его хорошо знал. Теперь его место, наверное, займет Степан. Ему за типографию в ресторане на Кузнецком мосту сильно достанется, но он изворотливый, выкрутится, я думаю. А что это за князь ими всеми рулит? Князь, с неподдельным удивлением поинтересовался Иван. То есть ты реально так и не знал, кто за всеми этими Артузами стоит? Нет. Эх, махнул я рукой, вспомнив, что во время присутствия князя Иван был в бессознательном состоянии. Антон, похоже, тебе потом предстоит самому искать этого аристократа, который помимо того, что руководит революционным движением, еще и поучаствовал в убийстве твоего отца. Похоже. Но я уже догадываюсь, кто мне сможет подсказать. Пестов, Жимин и твоя мать? Попытался угадать я. Да, но при чем тут моя мама? Удивился реципиент. А откуда он знал название ее клинка? Я думаю, он на полном серьезе ухаживал за ней, но твой отец опередил его. Хм, похоже на правду, задумчиво произнес Антон. Не успел я убрать документы в рюкзак, как подошел сосед по вагону, разговорчивый Семен. С большим почтением протянул мне 2 больших глиняных кувшина и 2 крупных лепешек хлеба. Ваше благородие, вы простите нас, спасибо огромное, что помогли Кирюшке. Вот, возьмите, пожалуйста, не побрезгуйте, от чистого сердца. При виде емкости с водой я испытал эйфорию от предвкушения удовольствия. Организм осознал, что ему больше не придется страдать. Откупорив кувшин, я залпом осушил его почти полностью. Постой, остановил я парня, который, вручив нам еду, хотел уже ретироваться. Но вот, возьми 2 монет, скоро Владимир будем проезжать, купите там еды. Спасибо, но мне не велено. Возьми, возьми. И вот еще что, вы же к телепорту едете? Парень утвердительно кивнул, запихивая 2 медные монеты за пояс. Вы идите с нами до Владимира, иначе попадете в облаву, там сразу по прибытии на сортировку все вагоны осматриваются. Будет правильно вдоль реки Клязьмы пройти, обходя депо, а потом в новый состав сесть уже за городом. Парень еще быстрее закивал и помчался к своим. Очень благородно с твоей стороны так поступать, слегка прищурился Иван, поглаживая свой живот. А я бы сказал практично, потер виски я. Почему? Во-первых, кого ты во Владимир за припасами пошлешь? Не думаю, что нам с тобой стоит там светиться. Во-вторых, если этих бедолаг на сортировке схватит, то они про 2 пассажиров точно расскажут. А зачем нашим преследователям знать, где мы сошли? Голова, одобрительно промычал Иван, вгрызаясь в хлебную лепешку. Через 2 минут перед моими глазами вдруг все поплыло, я начал заваливаться на бок. Из последних сил бросил взгляд на Ивана, тот уже лежал на боку. Что с нами происходит? Нас отравили. Глава 17. 6 часов утра. У реки Клязьмы, недалеко от Владимира. Как хорошо оказаться на берегу, выспавшимся, чистым и сытым. Еще до заката мы с новыми соседями покинули поезд, прошли вдоль берега и выбрали подходящее место для спокойной ночевки. Я всем раздал поручения. Одни готовили очаг, вторые натаскивали охапки тростника для подстилок. Тех же, кто показался мне порасторопнее, отправил в город закупиться провиантом и кое-какими мелочами, которые могли бы нам пригодиться в дороге. К моему глубокому сожалению, в столь поздний вечерний час на 100% им это осуществить не удалось. Многие лавки уже были закрыты, а базар работал лишь до обеда. Пришлось отложить дальнейшие путешествия с раннего утра на более поздний час, пока полностью не пополним запасы. Да и отдых измученным телам все же был необходим. Отходняк от энергетического зелья, который нас застал в товарном вагоне, заставил меня напрячься. Буквально после того, как мы с Иваном наелись и вдоволь напились, организмы попросту вырубились на несколько часов. Лишь благодаря тому, что внутренний голос в лице бывшего владельца тела Антона монотонно пытался разбудить меня, не проспали с Иваном подъезд к сортировке у города Владимир. Соседи же и не подумали нас растормошить, видно, очень боялись потревожить опасных на вид спутников. Я представляю, что могла бы увидеть охрана с вышек на сортировке. Два бывших аристократа, спящих без задних ног, и десяток напуганных крестьян, зажавшихся в противоположном углу. Зато благодаря этому инциденту, я стал больше доверять своему реципиенту. Вечером мы все уселись за большим костром, ели мясо, приготовленное на углях, пироги с разными начинками и запивали все это дело квасом. Этим вечером вся наша компания наелась от пуза. Да, я решил взять шефство над нашими попутчиками, чему они лишь обрадовались. Почему бы не ехать в сытости и комфорте, подумал я, обсуждая с Иваном предстоящие покупки за вечерним костром. Ранним утром, когда только-только появились первые лучи утреннего солнца, организованная группа крестьян поспешила на рынок за покупками. К 8 часам утра они уже вернулись со всем необходимым. Ванька Давыдов, а по новым документам Илья Пономарев, поменял фирменный китель императорского экспресса на удобный дорожный костюм. Волосы ему перекрасили прямо на берегу, слава четырем стихиям, с краской для волос тут проблем не было. Также я обзавелся еще одним военным рюкзаком, который был точь-в-точь копией моего трофейного. Мы распределили провианты, теперь имели на двоих трехдневный запас воды и еды. Обзавелись инвентарем от походной посуды до плащ-палатки и топора с лопатой. Одним словом, теперь при необходимости мы могли спокойно пробыть несколько дней в условиях дикой природы. На деньги, которые я дал крестьянам за их труды, они наполнили свои березовые короба едой и наверняка оставили еще что-то на черный день. Вот с такими отяжелевшими ношами мы выдвинулись вдоль реки Клязьмы, оставив позади город Владимир. В паре километров от города Иван устроил небольшую диверсию с железнодорожным семафором. Благодаря этому, всего на пару минут, поезду пришлось остановиться для устранения неисправности. Нам же этого времени хватило, чтобы всей толпой устроиться в товарном крытом вагоне. Иван знал лазейки, поэтому легко запустил нас через одну из вентиляционных форточек. Пломбы на двери нарушены не были, поэтому мы могли спокойно развалиться на рулонах парусины. Судя по документам, весь этот груз предназначался для одной из колоний. Следовательно, можно было расслабиться вплоть до самого Чусового, где располагался единственный на всю империю телепорт, связывающий большую землю с миром колоний. Поезд неспешно накатывал километры, хотя, судя по часам, можно было удивиться его прыткости. Станции мелькали, словно мы ехали на хорошем скором поезде. Обычно товарные поезда могли стоять часами на какой-то малозначительной станции, пропуская более быстрые пассажирские, тут же мы перегоняли некоторые из них. Город Ковров мы проехали, не остановившись даже для дозаправки локомотива водой и горючим, все так же неслись вперед. Быстро он разогнался, довольно сказал Иван, развалившийся на рулонах ткани. Великолепно, согласился я с ним. Посмотрим, по какой дороге он поедет на Пермь. Есть разве разница, удивился я, так как расстояние было плюс-минус одно. Если через Новгород и Вятку, то мы можем застрять надолго. Почему? Спросил я. Там уже месяц идет ремонт одного полотна. Запущено реверсивное движение. Если поездов много, то можем потерять как минимум пару дней. Погоди, мы же ехали там на императорском экспрессе, но я не помню никакого ремонта. Для нашего поезда был везде зеленый свет. Тут же можем надолго застрять. «Плохо», — согласился я, — «но уж больно комфортно мы тут устроились. Это ты точно подметил, крыша над головой есть, дождь не намочит, ветер тут не задувает и тихо довольно-таки. А с учетом того, сколько у нас еды и воды, можно просто расслабиться». В подтверждение слов Ивана раздался очередной раскат грома, а потом по крыше вагона забарабанил крупными каплями дождь, сменившись градом. «Не хотел бы сейчас оказаться в открытом вагоне», — поморщился Иван. Я лишь улыбнулся. Последняя неделя была слишком яркая и насыщенная постоянными приключениями. Требовалось немного сбавить обороты и наградить себя покоем. «Егор, не хочу тебе надоедать, но все же», — раздался в голове голос моего реципиента Антона, — «нам лучше покинуть поезд до крупных городов». «Почему?» «В Нижнем Новгороде и Казани товарные поезда проезжают через досмотровые площадки. Мы же сейчас не в открытом составе, с вышки нас не увидят. Вагон напечатан и загружен по самую крышу. Значит, никто не будет его открывать до конечной точки назначения. Что же касается технарей, ну пройдут работники, постучат по колесам, проверяя их состояние. Что тут опасного?» Недоумевал я. «Опасность может состоять в том, что с обходчиками иногда присутствуют маги». «Маги?» – удивился я. «Но зачем? Не знаю, но иногда на крупных станциях я их встречал. Они же нас смогут вычислить, если применит поисковые заклинания. Вот и я тебе о том же. А ты случаем не знаешь, способны ли артефакты магической защиты помочь от обнаружения?» «Частично. Все зависит от уровня мага, который будет заниматься сканированием. До третьего уровня нас даже без артефактов никто не обнаружит, а после шестого они уже не спасут. Все эти знания ты приобрел во время своего обучения в военной академии для аристократов?» Поинтересовался я у своего реципиента. «Да. Там много полезного преподавали, между прочим, я на последних курсах прослушал все базовые лекции по четырем стихиям и магии жизни. Базовые знания каким уровнем магии ограничиваются? Третьим. Но почему обучение не ограничивается только родовой стихией и магией жизни? У многих родителей приверженцы разных магических школ. К тому же не забывай, что различные стихии могли быть и у бабушек с дедушками, так что чисто теоретически достаться после инициации может любая из четырех стихий. Но вот сильным магом можно стать только в стихии своего рода. Хорошее образование дается вашему дворянству, согласился я. Теперь понятно, почему даже при провале инициации некоторые из вас добиваются успехов в жизни и получают личное дворянство. Да, вернуть себе статус – это основная цель для всех изгнанных из родов бывших аристократов. Антон, а ты уже думал о том, что ты будешь делать, когда мы вернем магию? Да, я наконец избавлюсь от тебя, Егор, засмеялся он, а если серьезно, то сначала отомщу за смерть отца, а потом обязательно создам свой род. Да, я понимаю, что это будет сложно, так как потребуется очень много денег, а еще мне понадобится заработать авторитет в глазах старых родов. Я думаю, что справлюсь, просто надо понять, с чего начать и действовать. Справишься, согласился я. Вот уже вторые сутки я замечал, что последнее наше приключение очень хорошо повлияло на Антона. Он стал рассудительнее, может, даже взрослее. Буду теперь надеяться, что после того, как мы с ним расстанемся, он более разумно подойдет к своей жизни, не растратит ее на пустяки. К 12 дня мы миновали развязку перед Нижним Новгородом и направились в депо основного вокзала. Там поезд встал на одном из множества путей, служащих для технического осмотра состава. Через четверть часа по колесам начали стучать маленькие молотки осмотрщиков-ремонтников. Судя по звукам, их было двое. Один шел с одной стороны состава, другой с противоположной. Они неспешно продвигались вдоль вагонов, переговариваясь. «Антон Всеволодович», — обратился ко мне говорливый Семен, когда услышал звонкие звуки ударов, приближающиеся от головы состава, «можно вопрос задать?» «Задавай», — усмехнулся я любознательности парня. Он почти всю дорогу от Владимира ехал с нами, развлекая своими рассказами и размышлениями о жизни. Было заметно, что он крайне пытлив и смышлен. Он только и делал, что задавал нам вопросы, ни капельки не стесняясь своей необразованности. Прежние попутчики восприняли его отсутствие как облегчение. Было заметно еще при нашем знакомстве, что любознательность и общительность Семена напрягали их. Нам же, напротив, говорливость парнишки доставляла только удовольствие. «Антон Всеволодович, ваше благородие, а для чего эти дядьки молотками по колесам стучат?» — поинтересовался он. «Если по-простому, то проверяю целостность колес. Если звук длинный и звонкий, значит с колесом все хорошо. Я сделал паузу, чтобы он услышал очередной удар и звон, информирующий округу об исправности ходовой в соседнем вагоне. А вот если с колесом что-то не так, звук будет другой. Послышалось еще пара ударов по дальним колесам, уже нашего вагона. «Тихо», — сказал Иван, поднеся указательный палец к рту. «Мы все притихли, так как следующие два удара должны были прийтись по колесам, находившимся под нами. Не хотелось, чтобы наши разговоры услышал кто-то из работников депо. Бум!» — раздался звонкий звук от удара одного из обходчиков. «Бум!» — послышался более глухой звук. Потом проследовала еще серия ударов по этому колесу. «Капец!» — еле слышно проговорил Иван. «Егор, а Давыдов прав», — пессимистично заметил голос в моей голове. «Думаешь, будут сейчас ремонтировать?» Немного встревожился я. «Ага, а для этого надо разгрузить вагон, так что, похоже, нам сейчас придется спешно его покидать». Бум! Бум! Последовала серия из нескольких ударов. «Петрович, что делать будем?» — раздался голос более молодого работника депо. «А чего тут делать? Беги за магом. Кто у нас сегодня в дежурстве?» «Так, Кузьма Дубинин, бывший вояка на пенсии». «Ой, блин, еще этого не хватало. Он сейчас заставит вагон разгружать и будем прямо тут менять все. Ну я тогда побежал. Давай, а я пока крайний вагон гляну». Послышались удаляющиеся шаги по гравию и снова удары молоточком уже по колесам соседнего вагона. «Семен», — обратился я к крестьянину, — «позови своих сюда, сейчас будем выбираться, пока не поздно». Через минуту мы все толпились около вентиляционного окна, пока Иван снимал решетку на нем. «Не успели», — констатировал он, возвратив на место сетку. «Маг подходит уже». «Так, не паниковать», — скомандовал я, выудив из своего рюкзака самый сильный артефакт, доставшийся мне от лекаря. «Иван, держи. Расположитесь в другой стороне вагона, скучкуйтесь там поплотнее. Магический артефакт должен защитить вас от обнаружения магом. Я думаю, он сейчас просканирует все, даст распоряжение разгружать вагон и уйдет, а мы потом время подгадаем и сбежим». «Артефакт разряжен», — покрутив его в руках, сказал Ваня. «На, держи», — я протянул ему один из трофейных макров. «Заряжать умеешь?» Ванька утвердительно кивнул и махнул рукой, призывая остальных следовать моим указаниям. Крестьяне как можно тише начали перемещаться в другую сторону вагона. «Антон, а как же ты?» — я покосился на сабли. «Посмотрим, на что они способны. Я надеялся, что они укроют меня от обнаружения магом. Иди, у меня есть кое-какие фокусы, и я сейчас их проверю». Иван удалился, а через 10 секунд я увидел слабое синее свечение на противоположной стороне вагона. Значит, ему удалось успешно перелить магическую энергию из макро в артефакт. Будем надеяться, что радиус его действия скроет их всех от обнаружения. Я забрался под самую крышу вагона, лег, взял в обе руки сабли. «Ты слышишь, что там происходит?» — поинтересовался я у Антона. Все же слух сейчас у него был намного чувствительнее моего. Маг подошел к вагону, рабочие докладывают ему о состоянии колеса. «Бум!» — раздался знакомый звук поврежденного колеса. «Все понятно», — услышал я хриплый голос мага. «Петрович, вот, видишь эту трещину?» «Да, ваше благородие, вижу». «Ты нашел?» — требовательно поинтересовался маг. «Нет, ваше благородие, стажер мой, вот обучаю. У парня прям талант, он в филармонии учился, но выгнали, натворил там, наверное, чего-то. А тут его слух незаменим. Уже третий дефект за месяц обнаружил. Сам, бывает, у него переспрашиваю, старый стал уже, последний месяц дорабатываю». «Молодец, хвалю тебя, стажер. Ведь если бы ты эту трещину не нашел, то могла авария произойти вплоть до схода состава с рельс. Сегодня же бумагу благодарственную напишу. На тебя, Петрович, что кадры такие растишь, а на тебя, молодой, чтоб старался на благо нашей империи». «Рад стараться», — ответил молодой стажер. «А чего с вагоном-то делать? Отправляй малого на вышку, пусть локомотив маневровый пригонит и под разгрузку вагон. Потом слесаря замену колеса пусть сделают, а ты проконтролируй». «Будет сделано, ваше благородие», — ответил магу Петрович и отправил стажера выполнять поручение. «Я пока другие агрегаты проверю, а то обычно беда не приходит одна», — прозвучал хриплый голос мага. Сабли в моих руках ожили. Вытравленный в верхней трети клинка рисунок стал излучать более яркое свечение, чем обычно. Это означало, что маг приступил к сканированию, а клинки поглощали избытки магии, которую он источал. Мак шагал по насыпи вдоль вагона. Он остановился прямо напротив того места, где прятались крестьяне вместе с Иваном. Какое-то время там постоял, потом вернулся. Клинки прям заполыхали. «Ваше благородие, что же вы творите? Зачем?» – раздался встревоженный голос Петровича. «Надо. Зачем? Мы быстренько сейчас разгрузили бы, да и поменяли бы это колесо. 5 часов и состав мог бы двигаться в путь. Вы сейчас все свои силы на ремонт этого злополучного колеса потратите», – продолжал сокрушаться Петрович. «Все, устало», – сказал Мак. «Придет стажер, зашли его опять на вышку, скажи, чтоб этот состав объединили с вот тем. Но позвольте, ваше благородие», — начал возражать пожилой обходчик. «Не спорь, эти 2 состава идут в Чусовой. Вот еще что, проследи, чтобы отправили их немедленно, и не через Вятку, а через Казань». «Будет исполнено, ваше благородие», — сказал Петрович и, судя по звуку шагов, удалился навстречу стажеру. «Удачи вам, мои земляки», — сказал Мак напоследок, похлопав рукой по стенке вагона. Потом раздались удаляющиеся шаги. «Егор, что это было?» — поинтересовался у меня Антон. «А ну-ка», — полез я к вентиляционному окну, чтобы разглядеть мага и описать его внешний вид реципиенту. Мужчина лет 50, прихрамывая, шел прочь от состава. На шее и голове виднелись многочисленные магические ожоги. Похоже, бедолаге нехило досталось от какой-то магической твари, а денег на хорошее лечение явно не хватило. «Мне кажется, служивый дворянин», — сделал предположение я. «С чего ты решил?» — поинтересовался у меня Антон. «Думаю, он бывший крестьянин, у которого открылся дар земли, после чего он был завербован на военную службу сроком на 20 лет. В колонии получил ранение и был списан, но денег за время службы не накопил, иначе бы тут сейчас не работал». «Хм, похоже на правду», — согласился со мной Антон. «Если бы он был из знатных, то его род нашел бы деньги на лечение, в крайнем случае занял бы, но инвалидом родича не оставил. Он же, видимо, слабый маг, да еще и калека, никому не нужен». «С чего ты решил, что он слабый? Он же как-то крестьян заметил. Редко когда из простых людей с первого поколения выходит сильный маг, обычно ограничиваются 3-м уровнем. Тебе виднее, ты же у нас эксперт по этому миру, не я. Но все же нам повезло, что мы крестьянам решили помочь в их путешествии». «Однозначно», — согласился со мной Антон. Минут через 20 состав пристегнули еще к одному. Потом поезд тронулся, а наш предпоследний вагон оказался ровно посередине нового огромного состава, направляющегося в сторону Перми через Казань. Дальше был Арзамас, Шихран, Казань, Ижевск. На всех крупных станциях у состава проверяли колеса, но все было хорошо, поэтому мы стремительно приближались к концу маршрута. Вот уже прошли ровно сутки, как мы ехали на этом поезде. На подъезде к городу Пермь поезд надолго остановился около железнодорожного моста через реку Кама. Пришлось вылезти на крышу, чтобы рассмотреть происходящее впереди. Наш состав состоял из совершенно разных вагонов, тут были представлены все возможные виды. Несколько крытых, среди которых даже был рефрижератор. Различные открытые вагоны для перевозки сыпучих грузов от полувагонов до хопперов. А также цистерны и открытые платформы, на которых стояла крупная техника. Одним словом, состав у нас оказался той еще солянкой. Мы с Иваном уселись на кровлю вагона, пытаясь рассмотреть всю картину вокруг. «Черт», — ругнулся Иван. «Да уж», — многозначительно протянул я. «Что случилось?» Тут как тут раздался вездесущий голос Семена. «Где-то что-то сломано, и, похоже, очень серьезно», — ответил Ванька, описывая пробку из 3 составов, стоящих в направлении города. «А до телепорта еще долго ехать?» — спросил парнишка. «От Перми около 100 километров, а Пермь, вот она», — Иван махнул в сторону города с кучей промышленных труб, из которых вверх поднимался густой, черный дым. «Нет, смотри-ка, пошло движение», — прокомментировал я, когда заметил, как состав, стоящий на мосту, стал набирать ход. «Впереди еще 2 состава, думаю, через полчаса мы уже будем в Перми», — изрек Иван, радостно подставляя лицо утреннему солнцу и развалившись на крыше. «Да, после жаркой, душной ночи оказаться на крыше, со всех сторон обдуваемой легким теплым ветерком, было очень приятно. Наш поезд долго стоял, не двигаясь, лишь когда другие составы скрылись за железнодорожным мостом, он поехал. Облава!» — заорал малый, скрываясь в люке. «Хм, и правда кто-то стоит», — Я непроизвольно подкрутил свои усы. А куда мои все делись? Напуганно поинтересовалась вновь появившаяся в люке голова молодого крестьянина. Антон, ничего не хочешь мне рассказать? Начал я внутренний диалог с реципиентом. Минут 20 назад смылись по-тихому, пока вы тут о городских трубах говорили. Почему же ты мне не сказал? А зачем? В смысле, зачем? Мы же с ними ехали, кров делили, я хотел им помочь. Они уже тебе помогли, избавили тебя от лишних проблем. А еще прихватили магический артефакт, которым прикрывались от сканирования вместе с Иваном. Вот блин, Ваня, артефакт у тебя, который я давал? Спросил я. Нет, там на рулонах ткани остался. Поздравляю, теперь его у нас нет. Где твои друзья? Рявкнул Ванька на Семена, схватив его за грудки. Откуда мне знать? Я же тут с вами был. Со слезами на глазах взмолился парнишка. Ну попадись они мне, по три шкуры спущу с каждого. Ванька потряс кулаком в воздухе. Я думаю, это какое-то недоразумение, пролепетал Семен. Недоразумение, передразнил его Иван, потом встревоженный повернулся ко мне. Чего делать будем? Ждать? Я наблюдал, как наш грузовой состав медленно заезжал на железнодорожный мост через реку Кама. На противоположной стороне моста стояло не меньше двух взводов бойцов в военной форме императорской армии, а на небольшом возвышении стоял армейский шатер. «Ну уж нет, я к ним в руки не дамся», — отрицательно замотал головой Иван. «Семен, подай мне рюкзак из вагона», — вытянул он руку в ожидании. Взяв в руки рюкзак, надел его спереди и, не раздумывая больше ни минуты, сиганул с крыши вагона в воду реки. У него, кажется, входит в привычку так покидать поезд, улыбнулся своим мыслям я. Семен посмотрел на меня, спокойно сидевшего на крыше, потом на то место, где еще недавно был Ванька. «На все воля четырех!» — крикнул он, схватил двумя руками свой топор с длинной ручкой и последовал за Давыдовым. «Ладно, Семен, он крестьянин, а Ванька-то зачем спрыгнул?» Поинтересовался у меня внутренний голос. В кои-то веки сам принял решение, разве это плохо, он же не прав, а это мы скоро узнаем, прав он был или нет. Я оглянулся. С нашего состава то и дело спрыгивали в воду люди, в общей сложности уже несколько десятков человек. Похоже, этот поезд оказался очень популярен у беглецов с европейской части империи, особенно много их прыгало позади меня. Антон, я походу догадался, почему маг в Нижнем Новгороде поезд отпустил, решил я высказать свою догадку реципиенту. Думаешь, это он нас под облаву завел? Нет. Когда он вагоны сканировал, увидел много затаившихся в составе безбилетников, беглых крестьян и холопов. Вот, видимо, им помог, не задерживая поезд, отправил его по кратчайшему маршруту. Откуда же тут облава? Скоро узнаем. Состав начали досматривать прямо на мосту. Несколько слаженных групп бойцов заглядывали в каждый вагон и обыскивали его. Передо мной из впереди стоящих 20 вагонов вытащили не меньше дюжины беглых крестьян и холопов. По реке же начали шнырять лодки, вылавливая беглецов, спрыгнувших в воду. «Эй ты, на крыше, спускайся вниз!» — крикнул мне старший боец из отделения, приступившего к обыску моего вагона. «У меня там рюкзак, прихватите его, а то не хочу больше в эту духоту спускаться», сказал я, вставая и демонстративно поправляя свои сабли на поясе. «Ты там смотри, без глупостей», предупредил он меня, жестом давая своим бойцам распоряжение взять меня на прицел. Я вальяжно прошелся по крыше до лестницы в конце вагона, спустился. Меня тут же окружило все отделение, которому достался обыск моего вагона. «Сударь, вы арестованы, пройдемте за мной», сказал мне младший унтер-офицер, командующий взводом солдат. Глава 18. 10 часов утра. Окраина города Пермь. С вещами поаккуратнее. Возмутился я, когда мой рюкзак вышвырнули из вагона. «Вперед идите, сударь», с сарказмом проговорил унтер-офицер, конвоирующий меня. Военные полностью обыскали состав, и он малым ходом продолжил движение в город. Солдаты же вели задержанных безбилетников к грузовым телегам с железными клетями на них. После небольшого досмотра арестованных запихивали туда по несколько десятков и отправляли в сторону города. Чувствовалась отлаженная схема вылова. На возвышенности, в непосредственной близости от повозок с заключенными и армейским транспортом, стоял шатер, служивший навесом от возможных осадков и яркого дневного солнца. Рядом с ним было минимум с десяток офицеров, наблюдающих за происходящим. «Антон, а у вас же в армии все маги служат?» – поинтересовался я. «Да, если ты маг, то отслужить обязан по-любому. Другое дело, сколько времени и в каком чине. А какой бы у тебя был чин, если бы ты прошел инициацию. Я учился в Псковской военной академии, а она выпускала фельдфебелей. А во, они слишком, для 19-летнего юноши, самое то, нам же военные науки с 12 лет преподавали. Это все вынужденная мера. Раньше, пока Петр Великий твари не откинул в их миры, бои на наших землях шли. Теперь хорошо, все разборки там, в колониях, а на континенте врагов практически нет. Ну если не считать, конечно, границ нашей империи и спонтанные выбросы монстров вдоль Уральских гор. А как же другие страны? Вы что, не воюете с соседями? А зачем? Враг у всех один. Монстры, прорывающиеся к нам с иных миров. В принципе ты прав. Зачем сражаться за территории, когда почти у всех есть телепорты в другие миры, а там земли много, как и ресурсов. А крестьяне, у которых дар открылся, что с ними? Учатся сначала, а потом с младших военных чинов двигаются по карьерной лестнице, но обычно больших успехов не добиваются. Почему? Уровня магии не хватает? Да, это основная причина, хотя иногда и тут бывают свои уникумы, способные на многое. Ну да, в каждом правиле есть свои исключения, согласился я с реципиентом. От берега реки к повозкам вели две группы мокрых задержанных. Неужели было так сложно уплыть? А вот и причина. Я повнимательнее вгляделся и увидел, как лодки догоняли беглецов. Нет, не на веслах, а с помощью мага-водника, стоящего на корме. Он неспешными пассами рук заставлял восьмиместный ял двигаться с проворством моторной лодки из 21 века. Интересно, как скоро я тут увижу Ивана и Семена, спрыгнувших с моста. Ведь их, возможно, уже выловили из воды. Меня подвели к группке офицеров. К ним с докладом отправился арестовавший меня младший унтер-офицер, командующий отделением. Я же порадовался тому, что меня не повели сразу в железную клетку на телегу, запряженную парой тягловых лошадей. «Подведите сюда задержанного», — скомандовал офицер, стоящий под навесом штабной палатки. Меня хотел ткнуть ружьем один из солдат, поторопившись исполнить приказ, но передумал, как только поймал на себе мой неодобрительный взгляд. «Он не маг», — лениво сказал один из офицеров, мельком взглянув на меня. «Кто такой?» — спросил поручик лет 30. Подтянутый, немного уставший, на погонах красовалась полоска, свидетельствовавшая о принадлежности к магам огня. «Антон Минский», немного с линцой ответил я, сделав небольшой кивок головы. «Дворянин», прищурив один глаз, поинтересовался он. «Низшее личное дворянство. Документы есть, в рюкзаке», не поведя глазом быстро ответил я. Офицер махнул рукой, и тут же один из солдат положил перед ним мой рюкзак, открыл его и начал аккуратно все вытаскивать, по одному предмету. «Как выпутываться будем?» — поинтересовался у меня реципиент. «Почему выпутываться? Мы вроде не соврали, а со статусом дворянина можно свободно перемещаться по империи, или нет? У нас же документов нет, а в рюкзаке у тебя поддельные паспорта». Солдат неспешно вытащил консервы, галеты, хлеб, воду во флягах, плащ-палатку, лопатку, топор, пилу, моток веревки, ветошь и несколько метательных ножей. «Где документы?» – требовательно поинтересовался у меня поручик. «Что там происходит?» – не выдержал Антон. «Похоже, Семен Ивану мой рюкзак отдал. Они были практически идентичны. Вот видишь, проблемы теперь и нет», – успокоил я реципиента. «Так его еще могут схватить, не думаю. Если сейчас не схватили, то уже не схватит. Это точно ваши вещи?» Поинтересовался офицер удивленно. «Да, мои», — твердо заявил я. «У вас крайне необычный набор для путешествия дворянина. Где же паспорт?» «Паспорт лежал в рюкзаке. Возможно, кто-то из моих попутчиков его забрал». «Ты их задержал?» — спросил поручик у младшего унтер-офицера, сопроводившего меня. «Он был в вагоне один», — бодро рапортовал тот. «К нам подошли поближе еще несколько офицеров. Два с синими полосками, водники, и один с зеленой, маг жизни. В вагоне было 12 человек, 9 покинули поезд больше получаса назад, а двое спрыгнули с моста», — сказал я. «Он говорит правду», — утвердительно кивнул офицер с зеленой полоской на погонах. «Возможно, но что же вы, сударь, не путешествуете, как все нормальные люди, на пассажирских поездах, а едете в стесненных условиях товарного поезда? Может быть, вы бандит? Я бывший проводник, служил на тройке. Контракт у меня закончился. Вот решил отправиться в колонии, а от простых пассажирских поездов меня уже тошнит, все же 5 лет службы. Думал себе устроить небольшое приключение». Маг жизни несколько раз кивнул, улыбнувшись на мою последнюю фразу. Что за тройка такая? Все не отставал с вопросами поручик. Императорский экспресс, поезд номер 3. Брови у офицеров приподнялись от удивления. Все же это элитные поезда. Служба магов там могла приравняться к службе в гвардии его императорского величества. Не знаю, что мне с тобой делать, пожал поручик плечами. Поедешь в полицейское управление, там тебе помогут или арестуют, если врешь. Он отошел к письменному столу, стоящему внутри шатра, написал что-то на бумаге, подписал и поставил печать, прислонив свой родовой перстень. Подпоручик Гаврилов, отвезите задержанного в управление. Перед этим покажите, кого там ваши люди наловили в реке, может быть, он опознает своих соседей, укравших у него документы, сказал поручик, протянув лист бумаги с приказом. Так точно, бодро рявкнул один из офицеров, стоящих рядом, повернулся ко мне, сдайте мне ваше холодное оружие, Гаврилов протянул руку. Нет, твердо ответил я, он с удивлением посмотрел на меня, потом вопросительно на начальство, наблюдающее за происходящим. Потрудитесь объясниться, сударь, велел один из старших офицеров. Родовые клинки, я прижал ладонью ножны к ноге. Дайте тогда слово дворянина, что не будете убегать и не достанете свое оружие, в то время пока мой человек будет сопровождать вас. Слово дворянина, немного театрально произнес я. Ну у вас и мир, чем больше здесь нахожусь, тем больше удивляюсь. Начал я внутренний диалог в своей голове, а у тебя по-другому, в моем мире правят деньги, а в моем – честь. Гаврилов, молодой офицер, наверное, буквально недавно окончивший военное училище, отвел меня к группе из 7 выловленных бедолаг. Здесь были в основном молодые мужчины в простой крестьянской одежде, хотя двое из них имели явно бандитское прошлое, судя по шрамам на лицах, полученных точно не при сборке урожая. Здесь нет моих попутчиков. Я бегло окинул взглядом присутствующих. «Давайте еще последнюю лодку дождемся, будем надеяться, что они там. А если их там нет, то вам не повезло, и документы теперь ваши покоятся на дне реки вместе с их похитителями». Через пару минут привели последнюю группу выловленных беглецов, моих знакомых там тоже не оказалось. Я оглянулся на длинный железнодорожный мост через Каму, там сейчас стоял очередной поезд. По отлаженной схеме двигались отделения солдат, обыскивая по очереди каждый вагон. Вскоре они наполнят новыми пленными очередные телеги с клетями. В воду же прыгали все новые и новые люди. Почему такое странное место выбрано для обыска составов, поинтересовался я у сопровождающего меня офицера. Самые отчаянные прыгают в воду, те, кто рассудительные или с детьми, сдаются на месте. Если бы это проходило в поле, было бы больше сбежавших, их нет и не было бы, но могло быть больше жертв среди простых бойцов, идущих на обыск, ну и крестьян больше бы погибло. Думаешь, здесь никто не убежал или не спрятался? Махнул я в сторону противоположного берега с огромным лугом и небольшими деревцами, растущими на нем. Не думаю, что это возможно. Там вскоре всю местность будут обыскивать уральские казаки, а от них спрятаться не получится. Но зачем, я не помню, чтобы так раньше массово вылавливали крестьян и холопов, что же изменилось? Временное правительство в Петербурге вчера подписало новый закон. Временное правительство, да, в Зимнем дворце проблемы какие-то с завещанием императора, из-за чего было созвано временное правительство из представителей самых уважаемых и влиятельных родов империи. Они же все равно были там, ожидали оглашения завещания. Хм, задумался я, с завещанием в столице какие-то сложности, то ли потеряли, то ли выкрали его. Все крупные города сейчас на ушах стоят в ожидании смены элит. Как же тогда закон приняли, если в Петербурге волнение? Если бы я знал, мы тут сами из газет все узнаем, да и начальство иногда немного разъяснит, но по мне они и сами мало что знают. Значит, массовые облавы только сегодня начались, с 5 утра, тяжело вздохнул подпоручик. Мы подошли к открытому автомобилю. Офицер пригласил меня сесть на заднее сиденье, открыв дверь. «Трогай в управление», — скомандовал он водителю, когда мы уселись. «Да ну у вас и работенка, армия не должна такими вещами заниматься, для этого полицейское управление есть». «Да им, ох», — тяжело вздохнул я, — «не позавидуешь, нам самим этим заниматься не нравится». Многие из солдат, бывшие крестьяне, заключившие контракт с армией сроком на 20 лет, младший офицерский состав, это маги из низших сословий, так и до бунта недалеко. «Ага», поморщился подпоручик, особенно, если знать, куда этих всех задержанных направляют. А куда? Так в шахты, за внешнее кольцо колоний, а там больше полугода не живут. А раньше беглых крестьян туда не направляли? Раньше, нервно улыбнулся Гаврилов, этим пугали, в основном. Крестьян вербовали на службу, после нее же вольную дают. 20 лет отслужил и езжай на все четыре стороны, но большинство все равно в колониях оседает. Тех же, кто с семьями бежал, пропускали. В основном пограничная стража, охраняющая подступы к Чусовому, не лютовала. Слышал, что иногда самых буйных назад отправляли к помещикам и все. Странно, я вот в вагонах от крестьян слышал, что и раньше отлов шел, а всех, кого задерживали, на рудники ссылали. Это все ложь и сплетни, я тут уже полгода служу на охране Перми от возможного прорыва, не было еще такого ни разу. За пограничную стражу, охраняющую окрестности телепорта, тоже ответить могу, у меня там родной брат служит. Ну и дела, нахмурился я, а кого тогда раньше на каторгу ссылали? Так ясно кого, тати всяких, они тоже с крестьянами бегут, пытаясь за них себя выдать. Еще бывает крестьяне устроят разгром у себя в деревне или убьют кого, а потом в колонии бегут, таких обычно сложно выявить. Вот всех их обычно и ловит полиция с пограничной стражей. Мне кажется, что как-то тут все нечисто, а тебе, Егор, поинтересовался у меня Антон. Кто-то умело нагнетает градус в обществе. Еще немного, и оно точно взорвется. А если в вашем мире произойдет революция, то это ужас. Почему? Потому что простой сменой власти здесь все не ограничится. У вас случится жесточайшая гражданская война. Брат на брата, маг на мага, клан на клан, мрачно добавил Антон. Тут будет ад. Егор, нам с тобой надо как можно скорее вернуть магию. Да, твердо согласился я с реципиентом. А еще нам надо постараться как-то на это повлиять, чтобы минимизировать последствия предстоящих событий. Мы приехали, выходите, конвоир открыл передо мной дверь. Спасибо, улыбнулся и кивнул я подпоручику. Мы стояли у главного входа в трехэтажное здание желтого цвета, украшенное рядом белых колонн, поддерживающих длинный балкон на третьем этаже. Архитектура в стиле классицизм, всплыла вдруг у меня в голове. Меня скоро провели на второй этаж, где подпоручик Гаврилов передал меня в руки околоточному надзирателю. «Подождите тут немного», с этими словами он хотел оставить меня. «Извините, могу я где-нибудь привести себя в порядок?» – поинтересовался я. Он с неохотой сопроводил меня в уборную и подождал, пока я привел свой внешний вид и одежду в полный порядок. Аристократ не должен выглядеть как бомж. Потом околоточный сопроводил меня, разместив в коридоре недалеко от двери, на которой висела угрожающая надпись «Главный дознаватель Пермской губернии». Управление гудело, было видно, что они просто зашивались, многие роптали на обилие работы, свалившейся на них сегодня. Все служащие носились туда-сюда как угорелые. «Пройдемте, сударь», — пригласил меня в кабинет полный мужчина небольшого роста, забавно перекатывающийся с ноги на ногу. Он чем-то напоминал мне Карлсона с иллюстрацией к детской книжке «В моем мире». «Что здесь у вас происходит?» – поинтересовался я, усевшись напротив рабочего стола дознавателя. Он с раздражением взглянул на меня, прищурив правый глаз. Теперь я разглядел на его кителе зеленые погоны капитана. «Мне опять повезло, это был не главный дознаватель, дурдом», – неохотно ответил он. «Но давайте все же вопросы буду задавать здесь я». Я кивнул. «Меня зовут Щукин Олег Николаевич». Я помощник главного дознавателя Пермской губернии Маркова Константина Георгиевича. Всеми дворянами обычно занимается он лично, но сейчас здесь у всех завал, так что пока я с вами поработаю. Приступим, он потянул руками в сторону так, что сразу хрустнуло несколько костей, потом пододвинул лист бумаги, взял ручку. Рассказывайте, он сейчас нас раскусит, зазвучал у меня в голове встревоженный голос Антона. Спокойно, ты мне лучше вот что скажи. Капитан в возрасте лет 45, как думаешь, по рангу маги кто? В полицейском управлении все сложно. Если молодой и перспективный маг, то он быстро в гору пойдет. Этот, мне кажется, засиделся в капитанах, так что думаю не выше 5-го. Ну вот видишь, нам ничего не грозит. И кстати спасибо, что переживаешь за меня, а то все же изгонит из тела меня, а не тебя. Ага, а меня еще потом долго изучать будут, нервно усмехнулся мой реципиент. Минский Антон Игнатьевич, 5 лет назад был выгнан из рода после проваленной инициации, потом поступил на службу на императорские железные дороги. Контракт закрыт, за выслугу получил низшее личное дворянство. Где документы? Паспорт потерян во время моего путешествия сюда. Куда направляетесь? В колонии. Зачем, как вам сказать? Театрально замялся я. Дознаватель откинулся на спинку стула, что тот даже издал протяжный скрип. Хочу насчет вступления в ряды имперских гусар узнать. Штаб у них же в первом кольце. Щукин вновь прищурил свой правый глаз, натянул на лицо неприятную улыбку. А вот Минский, вы мне врете. Погрозил он мне указательным пальцем. Ни в какие гусары вы не собираетесь. Я не исключаю данную возможность. Поправился я, все же клинком владею отлично и уже не один раз побеждал в схватке мастеров клинка. Допустим, но все же зачем вам в колонии? Продолжил настаивать на своем помощник дознавателя. Хочу получить у жизни еще один шанс на обладание магией. Я слышал, что в колониях это возможно. Вы знаете кого-то, у кого это получилось? Щукин вновь наклонился ко мне, а стул под его весом опять издал протяжный стон. Слышал легенды про детей императора Петра Великого. Эти старые сказки я тоже слышал не раз. Капитан вновь откинулся на спинку стула, прищурив глаза. Ладно, я вам верю, вынес свой вердикт он. Вы мне сможете помочь с восстановлением документов? Щукин поморщился от моих слов, как будто съел лимон. Сейчас у нас в городе имеются небольшие проблемы со связью. Я думаю, если вы направляетесь в колонии, то лучше обратитесь в полицейское управление в Чусовом, там у них обычно поспокойнее. Но как мне туда добраться без документов? Насколько я знаю, у вас есть опыт путешествия зайцем, расплылся помощник дознавателя в улыбке. Я могу идти, идите и лучше не задерживайтесь. Были бы сейчас у меня свободные камеры, я бы вас обязательно задержал еще на пару суток до восстановления документов. Но обстоятельства на вашей стороне. Спасибо, я встал и кивнул. Погодите, Щукин быстро что-то нашкрибал на чистом листе, поставил свою подпись и печать родовым перстнем, держите, может, пригодится. Еще раз спасибо, до свидания, напоследок улыбнулся я и покинул кабинет. Я вышел из здания управления, заглянул в кошелек. Ну нормально, 5 золотых есть и еще медь. Доберусь до Чусового, восстановлю паспорт, и надо попробовать забрать свой гонорар. Представительство ИШТ в том городе точно есть. Как-никак он был дверью в другие миры. А что тебе дал дознаватель? Поинтересовался у меня Антон. Временный документ, подтверждающий личность. Замечательно, по нему можно билет на поезд купить. Так что на вокзал, не спеши, надо Давыдова найти, или как там его теперь, Илью Пономарева. Думаю, ему все же удалось уйти. Если он даже выплывет, то от казачков спрятаться не сможет. А ты не забыл, что у него в рюкзаке есть артефакты магической защиты? Так один же крестьяне украли на подъезде к Перми. Крестьяне забрали артефакт, который был на лекаре, но у меня еще оставалось 4 защитных амулета простых воинов. Они сейчас все в том рюкзаке, что прихватил Иван с собой. Ну тогда у Ваньки шансы есть. Спешим к нему на помощь. Я купил за несколько медиков пирожков с капустой и мясом, которые здесь неподалеку продавал худой подросток. Он ходил с бубликами на шее и с большим подносом, полным всякой сдобы, зычно расхваливая свой товар. Засунул сверток с покупкой в рюкзак, потом поем. Остались золотые, надо было где-то их поменять. Увидел аптеку и поспешил в нее, за 3 золотых купил бутылку целебного зелья. Разменял еще 1 золотой рубль на 100 медных, прикупив там же небольшую дорожную аптечку. Надо было поймать транспорт до железнодорожного моста. Удивительно, но ни один таксист на машине не согласился вести меня в том направлении. Лишь 4-й отказавшийся пояснил, что там промзона и рядом опасный район, и он попросту боится за свой автомобиль. Надо было найти водителей посмелее, пришлось немного отойти от основной улицы. Я заметил группу извозчиков с бричками, а почему бы и нет? Легкие полукрытые повозки, а еще небось лихие извозчики. Первый же из них с радостью согласился за небольшую плату доставить меня до моста через реку Кама. Стоило отъехать на пару кварталов от центра города, как дорога попросту исчезла. Сложилось впечатление, что некогда мощеную улицу растащили, не оставив ни единого булыжника. Удивительно, что я не заметил этого, когда ехал с подпоручиком в управление. Хотя, возможно, я был увлечен нашей беседой и попросту не замечал таких мелочей. Да и езда на автомобиле была намного комфортабельнее поездки в повозке. Бричка остановилась недалеко от нужного места. Закинув на плечи рюкзак, я подошел к мосту. Военных было еще больше, Но вот очереди из ожидающих досмотра поездов больше не было. На противоположном берегу виднелись конные разъезды. Казаки рыскали вдоль берега и по большому лугу. Я направился к шатру с офицерами. Неудивительно, что меня там сразу узнали. Еще раз добрый день, сударь. Вам уже удалось восстановить документы? Поинтересовался у меня подпоручик Гаврилов. Добрый, кивнул я. Если справка от дознавателя считается, тогда да. А так мне порекомендовали восстановлением документов заняться в Чусовом, усмехнулся я. Что же вы тогда хотите? Вот решил поинтересоваться, не выловили ли вы случаем похитителей моих документов. Всех, кого отловили, отправляем на железнодорожную станцию. Там сейчас формируются вагоны с задержанными для их дальнейшей транспортировки к Чусовому, пояснил мне подпоручик. Значит, если Ваньку и Семена задержали, то убедиться в этом я смогу на вокзале или уже около телепорта. Есть еще один вариант, прервал мои размышления Гаврилов. Он повернулся в сторону старшего по званию офицера. Тот кивнул, разрешая подпоручику отлучиться. Пойдемте, позвал он меня. Мы направились к белому шатру с красным крестом, которого точно не было в утренние часы. Медпункт, пояснил Гаврилов. Посмотрим сначала раненых, а потом в морг заглянем. Может, вам удастся опознать соседей по путешествию. К счастью, их здесь нет, сказал я, когда мы вышли вновь на открытый воздух. Почему к счастью? Удивился моему ответу подпоручик. Я пожал плечами, не желая вступать с ним в дискуссию на эту тему. Главное, я выяснил, моих друзей среди раненых и утопленников нет. Поискать среди пойманных я всегда успею. Не думаю, что их отправят из Перми раньше вечера. Оставалось еще проверить вероятность того, что им удалось убежать. Значит, теперь я сам займусь активными поисками своих спутников по предстоящему путешествию на край Российской империи. За дело. Подпоручик Гаврилов, подскажите, где я могу взять лодку в аренду? Зачем? Что вы собираетесь делать? Хочу проплыть вдоль берегов и отмелей. Вдруг удача будет на моей стороне, и я найду выкинутый на берег рюкзак с моими документами. Я подкрутил правый ус, улыбнувшись. Дело, конечно, ваше. Попробуйте, но мне кажется, это сравнимо с поиском иголки в стоге сена. Подпоручик скептически посмотрел на меня. В 2 километрах по течению есть небольшая деревушка. Я думаю, вы без труда найдете лодку там. Спасибо, поблагодарил я Гаврилова и отправился к берегу Камы. Прошелся вдоль обрывистого берега, сначала по течению, потом против, в сторону города. Метров через 300 дорогу перегородил кирпичный забор промзоны. Я присел на берегу и вгляделся в водную гладь. Недалеко в камышах заметил лодку с 2 подростками лет по 15, устанавливающими ловушки на раков. «Ребята, подзаработать хотите?» Парни переглянулись. «А чего надо делать, дядь?» Спросил меня тот, что длиннее. «Прокатить меня по реке 2 километра по течению, а потом до слияния Камы и Чусовой». А во, аж присвистнул второй подросток. «Дядь, это же больше 20 километров, мы до вечера не обернемся. Так меня только туда, а, может, мне надоест, тогда раньше сойду», — подмигнул я ребятам. «Назад вы вдвоем быстро вернетесь. А сколько платишь?» «По 4 каждому». Парни переглянулись, радуясь свалившейся на них удаче, и недолго думая связали невыставленные раколовки в один пучок, затем привязали его к ближайшей торчащей из воды жердине. Подплыли ко мне. Лодка была длинная, 5 метров, но очень узкая, чем-то напоминала каноэ. Когда я садился в нее, чуть не перевернул. Остойчивости у нее было крайне мало, как ребята на ней умудрялись ставить ловушки на раков, не переворачиваясь в каждом заплыве, я так и не понял. Сел почти на самом носу, растянувшись под днищу, чтобы случайно не опрокинуть резким движением. У каждого из парней было по веслу, которыми они сноровисто гребли. Отойдя с 10 метров по течению, они остановились около торчащей из воды одинокой жердины. Щуплый парнишка, который был посередине, привязал к ней кусок желтой ветоши. На мой вопросительный взгляд длинный парень, сидевший на корме, пояснил: «Это мы старшему брату знак оставили, что пойдем против течения». Я неспешно осматривался по сторонам, когда мы вышли на середину реки. Берег со стороны города был обрывистый, а на противоположной стороне, где орудовали казаки, пологий. «Правь вдоль берега 15 метров», — указал я на обрывистый берег промзоны. Пока парни подправляли курс, я глянул на железнодорожный мост, где в это время раздались требовательные гудки паровоза «Освободить путь». По переправе друг за другом с небольшим интервалом промчалось 5 поездов, И все бы ничего, но второй из них я узнал. Пара открытых платформ с броневиками, затем 4 крытых вагона с оружием и амуницией, и десяток коричневых вагонов 4-го класса с хорошо читаемой родовой эмблемой князя Крупского. Вот же черт, вслух выругался я. Глава 19. 3 часа дня. Река Кама. Вблизи города Пермь. Два моих гребца выровняли курс лодки и стали двигаться вдоль крутого берега по течению реки. Рядом с нами по глади воды шныряли 8-местные ялы с солдатами и магами на борту. Сегодня они уже выловили достаточно народу, особенно ранним утром. Сейчас маги, которые были уровнем выше, используя все возможные заклинания из своих арсеналов, искали затаившихся беглецов, умудрившихся затеряться в пойме реки. Поезда по железнодорожному мосту сейчас проходили практически без задержки, хотя досмотры все равно велись, но результатов, подобных утренним, больше не было. Судя по всему, информация об облаве, которая проходила здесь, со встречными поездами распространилась далеко. Беглые крестьяне и холопы теперь покидали поезда заблаговременно, чтобы продолжить свой путь через леса. Мы проплыли пару километров по течению реки. «Разворачиваемся», — скомандовал я, — «теперь плывем в сторону притока реки Чусовой». Течение у Камы было не быстрое, максимум километр или полтора в час. Ребята молча гребли, а я присматривался к глади воды, пытаясь найти хоть какую-то подсказку. Безуспешно. Мы приблизились к железнодорожному мосту на расстоянии около километра, когда к нам стремительно приблизилась лодка с военными. «Что вы тут делаете?» – зарычал на нас младший унтер-офицер, чуть не врезавшись своей громадиной в нашу малоостойчивую лодку. «А-а!» – заорали в одну глотку два моих гребца. Младший унтер, а по совместительству маг-водник, резко вильнул в сторону, создал волну, на которой нам пришлось немного прокатиться. Если бы она была немного больше, лодка точно перевернулась бы вместе со мной и двумя подростками, которые веслами старались удержать равновесие. «Ты чего творишь?» — рявкнул я, немного приподнявшись из лодки и как бы случайно продемонстрировав гарды сабель, чтобы подплывшие мельком увидели их. «Извините, ваше благородие, не заметил вас», — сказал маг, опустив голову. Было заметно, что парнишка молодой, лет так 18, возможно, недавно из учебки, вместе с ним сидели 3 солдата лет на 10 старше и ехидно улыбались. Видно, подставили парня. «Заколоть его нахрен, как он посмел?» — прозвучал в моей голове недовольный голос Антона. «Не кипишуй, в смысле не волнуйся», — поправил я свою фразу, чтобы реципиент лучше понял меня. «У служивого наверняка есть причина. Антон Минский», — кивнул я ему в знак приветствия. «Ребята в лодке со мной. Ты чего хотел?» — вздернув подбородок, поинтересовался я. «Извините», — еще раз произнес он, — «детей хотел отогнать подальше». На мой вопросительный взгляд продолжил нерешительно: «Не хотел, чтобы они пострадали, если какой-то истати вдруг на них нападет и лодку отберет, аль утопит ненароком». «Ну вот видишь, Антон, он просто за ребят волновался. Наверняка, это обычный крестьянин. У него как дар открылся, его из большой семьи забрали, а он привык за младших ответственность нести. Я думаю, он попросту дурак. Зря ты ему оправдание находишь. Не волнуйся, служивый, я за парнишками присмотрю. Подскажи, а давно тебя на службу призвали и откуда?» «Из Новгородской губернии, год назад, вот только из учебки недавно выпустили», — словоохотливо ответил он. «И как тебе на службе? Нравится? Старики не обижают?» «Да, отлично. В прошлом году не урожай у родственников был, так я им зимой стипендию присылал. У меня повышенная была за отличную учебу. Слава четырем, никто из родни не умер от голода этой зимой. У меня же братьев и сестер осталось. Эх», — тяжело вздохнул младший унтер, — «скучаю».